ждал, что мне что-то известно. Я сказал, это ни о чем мне не говорит. Голова вернулась в обычное положение. «Вы жили 10 лет назад в Лос-Анджелесе, доктор?» Я кивнул. «Об этом писали в газетах. Я еще учился. Мое внимание целиком поглощали учебники. Март 1969 года. 3 марта», — уточнил он. Его лицо исказило болезненный гримас. «Это все, что я могу сейчас сказать вам, доктор. Возможно, в другой раз...» «Ладно», — сказал я. «Жду вас завтра». В 5 часов выдохнул воздух, выпрямился он и, потянув себя за лацканы пиджака, откашлялся. «Возвращаясь к настоящему, хочу надеяться, что сегодня все шло по плану». «Да, прекрасно». Мелисса направлялась в нашу сторону. Белый атласный пояс развязался и волочился по полу. Датчи поспешил к ней и завязал бант, отряхнул платье от крошек, выправил ей плечи и велел стоять прямо, потому что кривой позвоночник никуда не годится, юная леди. Она улыбнулась, смотря на него снизу вверх. Выходя из здания, они держались за руки. Через несколько минут пришел другой пациент, и мне удалось следующие 3/4 часа не думать о виолончели и малой флейте. Выйдя из офиса в 7 вечера, я отправился в библиотеку Беверли-Хиллз, до которой 5 минут езды на машине. Читальный зал был заполнен отставниками, проверявшими последние котировки акций, и подростками, выполнявшими домашние задания или делавшими вид, будто заняты этим делом. В 7:15 я сидел за прибором для просмотра микрофильмов со вставленной в него катушкой материалов газеты «Таймс» за март 1969 года. Вот и 4 марта. То, что я искал, находилось вверху слева. Актриса стала жертвой нападения с применением кислоты. Голливуд. Тихий район на склоне холма выше Голливудского бульвара стал сценой жуткого нападения, совершенного рано утром на бывшую манекенщицу, работающую теперь по контракту со студией Apex. Соседи жертвы гадают о причине ужасного преступления. 23-летняя Реджина Мари Педек, проживающая по адресу Beachwood Drive, 2103, квартира 2, была разбужена у себя дома звонком в дверь в 5:30 утра. Звонил мужчина, назвавшийся посыльным телеграфной компании Western Union. Когда она открыла дверь, этот мужчина взмахнул пузырьком и выплеснул его содержимое ей в лицо. Она с криком упала, а нападавший, которого описывают как чернокожего мужчину ростом свыше 180 сантиметров и весом около 75 килограммов, убежал. Пострадавшую с ожогами лица 3-й степени отправили в Голливудский пресвитерианский госпиталь, где ей была оказана врачебная помощь. Представитель госпиталя назвал ее состояние серьезным, но стабильным. Жизнь ее вне опасности, но она испытывает сильную боль из-за обширного поражения тканей левой стороны лица. Ее глаза чудом остались целы. Представитель студии Apex выразил их общее потрясение и глубокое сожаление в связи с этим злобным, бессмысленным нападением на талантливую Джину Принц, сценический псевдоним мисс Педек. «Мы будем всеми доступными нам средствами содействовать властям в скорейшем задержании лица, совершившего это подлое преступление». Пострадавшая родилась в 1946 году в Денвере, штат Колорадо, переехала в Лос-Анджелес в 19-летнем возрасте, получила работу фотомодели и манекенщицы в престижном агентстве Flex и быстро завоевала место на разворотах в журналах Glamour и Vogue. После Flex она какое-то время работала в ныне несуществующем агентстве Bellevue, но потом окончательно рассталась с профессией модели, поступила в агентство Уильям Моррис и получила актерский контракт в Апексе. Она еще не снялась ни в одном фильме, но представитель студии заявил, что ее кандидатура рассматривалась на несколько важных ролей. «Это очень талантливая и красивая молодая женщина. Мы сделаем все возможное, чтобы ее карьера не пострадала в результате этого трагического случая». Полиция ведет активный поиск нападавшего и просит любую информацию направлять детективам Сэвиджу или Флорису в голливудское отделение полицейского управления Лос-Анджелеса. В центре статьи была помещена фотография, возможно, уменьшенная, с обложки журнала Vogue. Овальное лицо на длинной, стройной шее, обрамленное прямыми светлыми волосами, длинными, уложенными в сложную прическу, весьма изысканную по тем временам. Крутые арки бровей, широкие скулы, огромные светлые глаза, пухлые губы. Затененное совершенство, как на этюде Авидена или кого-то почти равного ему по мастерству. Я подумал о том, что может сделать с совершенством кислота. Отшатнулся от этой мысли и попытался посмотреть на эту фотографию отвлеченно. Черты лица, если брать их по отдельности, были почти идентичны чертам Мелиссы, но все вместе выстраивалось в нечто гораздо большее, чем просто хорошенькое личико. Интересно, станет ли Мелисса, когда повзрослеет, такой же красивой, как мать? Я повернул ручку аппарата. На следующий день в газете появилось краткое резюме о состоянии здоровья Джины Принс, которая уже называлась просто стабильным. Никаких развернутых подзаголовков. Еще одно послание с выражением сочувствия от имени студии, подкрепленное объявлением награды в $5000 за информацию, которая поможет в поимке преступника, но уже без обещаний неиспорченной карьеры. Я продолжал крутить ручку. Двумя неделями позже. Подозреваемый в нападении с применением кислоты арестован после анонимного звонка в полицию. Лос-Анджелес. Полиция объявила об аресте подозреваемого в совершенном рано утром 3 марта нападении с применением кислоты на актрису Джину Принс, Реджина Марии Педек, в результате которого пострадавшая осталась навсегда с обезображенным лицом. О том, что в Южном Лос-Анджелесе арестован Мелвин Луис Финдли, 28 лет, объявил на состоявшейся в 11 часов вечера в Паркеровском центре пресс-конференции командир отряда голливудского отделения полиции Брюс Доннемейстер, который сказал, что Финдли, известный уголовник, недавно освобожденный условно из мужской колонии в Чино, где отбыл 1.5 года из полученных 3 за вымогательство. Ранее Финдли неоднократно арестовывался и был осужден, в том числе за вооруженные нападения, грабеж и крупную автомобильную кражу. Вещественные улики, которыми мы располагаем, дают нам основание считать, что мы сможем доказать вину подозреваемого, заявил Доннемейстер. Он отказался сообщить, опознала ли Финдли пострадавшая, и не привел никаких подробностей ареста, а лишь сказал, что полицию вывел на Финдли анонимный телефонный звонок, и что последовавшее за этим расследование подтвердило правильность сообщенной нам информации.